Получая помощь и обращаясь за помощью, следует привести себя в соответствующее состояние. Когда кто-то шатается или допускает другие негожие мысли, он выпадает из луча. Твердый и решительный приказ воли действует безотказно. Вред получается, если оставлены какие-то лазейки или желание потворствовать той или иной слабости. Приказ всего сознания сокращает возможности попустительства для подлежащих изжитию свойств. Но когда что-то еще остается, и с чем-то даже подсознательно еще не хочется расстаться, то остается и соответствующая лазейка или щель для проникновения темных воздействий. Требуется полнота очищения сознания и памяти от всякого ссора, и изгнанные мысли возвращаются вновь для проверки твердости решения от них освободиться. И изгнанные повторно и не один раз, они уже не беспокоят, как не тревожит окончательная и полностью искорененная привычка курить. Для постоянства помощи и охраны нужно постоянство созвучно настроенного сознания, постоянно соблюдающего контроль над мыслями, чувствами и поступками. Дайте явление соответствия, чтобы было куда послать луч с большой буквы.